Конец книги. Время озвучания 2 часа 44 минуты. Список литературы, таблицы, иллюстрации и комментарии к ним вы сможете найти в электронной или бумажной версии этой книги. Текст читал трансгуманист. Музыкальное сопровождение Blüchel und von Dellen Ein Klang. Благодарю за прослушивание.